Продолжение 4 главы об обязанности. Пункт 9.2. Основание морального вменения. Imputatio moralis может иметь место в юридических и этических законах. Оно ставится в merito и в demerito. Соблюдение юридических законов и нарушение этических законов не могут быть вменены ни в merito, ни в demerito, а именно, соблюдение первых не вменяется в merito, а нарушение последних в demerito. Ибо если я, например, плачу по своему долгу, что является соблюдением юридического закона, то это была моя повинность. Меня можно было законом принудить к этому, и если я делаю это, то я сделал не больше, нежели был обязан сделать. Следовательно, соблюдение юридического закона со всеми consectariis не может быть вменено мне в merito. Если я нарушаю этический закон, то я воздержался от совершения того, чему меня нельзя было принудить. Если же я воздерживаюсь от того, к чему законы не принуждают, то я также ничего не делаю. Следовательно, это не вина. Следовательно, нарушение этических законов не может быть вменено мне в демерито, и еще того менее в мерито. Например, мое воздержание от выдачи задатка воодушевило другого на прилежный труд. Доброе последствие моего недеяния не может быть вменено мне в мерито. Во-вторых, заметим напротив. Нарушение юридических законов и соблюдение этических законов всегда должны вменяться в демерито и в мерито, а именно нарушение юридических в демерито, а соблюдение этических в мерито. Если я нарушаю юридический закон, то я не совершил того, к чему меня можно принудить, стало быть, совершил меньше, нежели был обязан, и это вменяется мне в демерито, вину. Следовательно, в отношении юридических законов никакое действие не есть меритум, ни награды, ни еще менее того наказания. Страница 80. Единственное, лишь в отношении этических законов всякое действие есть меритум, заслуга, потому что этические законы не суть законы принудительные. Нарушение этических законов не есть, таким образом, демеритум, вина, а соблюдение их всегда есть меритум, заслуга. Меритум всегда имеет положительные последствия, как награды, так и наказания. Никакое соблюдение юридических законов и нарушение этических законов не имеет позитивных последствий. Первое – последствий вознаграждения – а второе – последствия наказания, ибо первое не есть меритум, второе же не есть демеритум. Соблюдение юридических законов имеет лишь негативное последствие. Например, если я заплачу по своему долгу, то на меня не подадут иск. Но нарушение юридических законов и соблюдение этических законов всегда имеют положительные последствия. Первое – суть – положительное последствие наказания – а вторые – вознаграждение. Итак, соблюдение юридических законов не влечет за собой положительного последствия вознаграждения, а нарушение этических законов – положительного последствия наказания. Все приведенное нами относительно вменения имеет силу только в отношении других людей, но не в отношении Бога. Пункт 9.3. Impotatio facti. Вменение поступка. Факта юридиция necessaria, то есть юридические факты принуждения, не могут быть вменены, ибо действие не свободно. Действия, противоречащие юридическому закону, могут быть вменены, ибо действие было свободно, и даже имело место злоупотребление свободой действовать вопреки закону. В этических действиях наоборот. Действия, несообразные с этическими законами, не могут быть вменены, потому что воздержание от того, что я не обязан делать, не есть действие. Итак, в юридическом смысле всякое вменяемое действие есть злое действие. В этическом смысле всякое вменяемое действие есть доброе действие. ибо этические законы не суть законы принудительные. Другое дело – юридические законы. Пункт 9.4. Степени вменения. Степени вменения зависят от степеней свободы. Субъективные условия свободы – суть, способность действовать. Далее – знание того, что относится к действию, знание побудительного основания и предмета действия. В отсутствии этих субъективных условий вменение не может иметь места. Поэтому детям, если они ломают что-нибудь полезное, нельзя ничего вменить, потому что они не знают предмета. Действие можно вменять в известной степени. Вменимо все, что относится к свободе, даже если оно прямо и не возникает из свободы, но косвенно все же возникло из нее. Например, хотя то, что кто-нибудь совершил в пьяном буйстве, не может быть вменено, но самоопьянение может быть ему вменено. Те же причины, в силу которых нечто не может быть кому-либо вменено, могут быть, однако, вменены человеку в низшей степени. Страница 81. У нас есть препятствия и условия вменения. Чем больше препятствий имеет перед собой действие, тем более оно может быть вменено. Чем менее действие происходит из свободы, тем менее оно должно вменяться. Степень моральности действий не следует смешивать со степенью их вменимости. Если некто убьет другого в гневе и возбуждении, то в нем не столь много злобы, как в том, кто нанес смертельный удар хладнокровно и рассудительно, хотя состав действия, фактум, первого больше. То действие, которому я должен принудить себя и при котором я должен преодолеть много препятствий, вменяется тем более, чем охотнее оно совершается, и тем менее вменяется также несовершение его. Например, если голодный украдет что-нибудь из обеденной залы, тогда это не так меняется ему, потому что тогда он должен весьма принудить себя. Склонности, аппетит, нуждаются в самопринуждении. Но что же будет, если они будут считаться уменьшающими степень вменения? Поэтому следует различать естественную склонность и склонность сладострастия. Первая не так строго подлежит вменению, как вторая. Сладострастие поддается искоренению и не должно быть укореняемо в душе. Поэтому если некто делает то, к чему его принуждает голод, то это не должно вменяться ему так сильно, как то, к чему его влечет похоть. Однако о естественной склонности следует заметить. Чем более человек борется со своей естественной склонностью, тем более это следует вменить ему в заслугу, а потому добродетель следует более вменять нам, нежели ангелам, у которых не так много препятствий. Чем более некто принуждается к действию извне, тем менее вменяется ему в вину действия. Если же он преодолеет принуждение и тем не менее воздержится от действия, то это в большей степени вменяется ему в заслугу. Есть мерита и демерита конатус, то есть заслуга начинания. Сюда же можно отнести и мерита и демерита пропозити, заслуга намерения. Многие люди относят к своей заслуге, если имеют намерение совершить действие. При пропозито никакое действие не может быть вменено, ибо это еще не действие. То есть при намерении никакое действие не может быть вменено, ибо это еще не действие. Другое дело при конатус, при начинании, потому что это уже есть действие, ибо в субъекте все достаточно, и силы применены, но результат не следует по причине того, что эти силы недостаточны. И вот поскольку мы только по исходу можем заключить о достаточности сил, а значит не можем знать, имелся ли уже конатус и хватило ли сил, то юридические суды вменяют конатум не так, как этические законы. Например, того, кто намеревался убить в доме человека и был просто схвачен с кинжалом, по юридическим законам не считают убийцей, хотя конатус, то есть начинание, имелся налицо, Причина этого такова. Конатус, начинание, часто нельзя рассматривать как действие. Некто может иметь конатум и предполагает достаточную злобу в своем сердце для совершения действия. Но когда он приступит к действию, то ужаснется его отвратительности, отступит и, стало быть, изменит свое намерение. Следовательно, судьи избирают вернейшее средство для спасения невиновного, коль скоро не имеется никаких доказательств. Но в моральном смысле, готовая пропозитум, есть как бы самый поступок. Пропозитум, то есть намерение, однако должно быть таково, чтобы остаться прежним и при совершении действия, ибо часто пропозитум меняется до совершения действия. Например, мы собираемся гневаться на своего друга и грубо встретить его, но как только тот оказывается поблизости, мы отказываемся от своего намерения. Консуэтудинариус, то есть привычный, обычный, человек-привычка, это тот, кто сделал для себя действие необходимым в силу привычки. Привычка создает в совершении действия легкость, а затем и необходимость. Эта необходимость в силу привычки уменьшает вменение, потому что она сковала наше произволение. Подлежит вменению только действие, которое создало привычку. Следовательно, непроизвольная привычка уменьшает вменение. Например, если мы воспитаны среди цыган, где привычка к дурным поступкам стала необходимостью, то вменение следует уменьшить. Привычка, однако, есть доказательство частого повторения действия, а, следовательно, тем в большей степени вменимо. Если некто часто совершал доброе действие, и оно от частого повторения стало ему привычным, то оно тем более вменяется ему. Это касается и дурных действий. Так прирожденные аффекты не столь подлежат вменению, но приобретенные, ставшие от частого возбуждения необходимостью, доказывают наличие проступков и тем более подлежат вменению. Наконец, мы обращаемся к двум моментам, которые можно было бы рассматривать как основание уменьшения вменимости, а именно слабость и хрупкость человеческой природы. Слабость человеческой природы, поскольку ей недостает той степени моральной доброты, которая необходима, чтобы сделать действие адекватным моральному закону. Хрупкость человеческой природы, поскольку в ней не только недостаточно моральная доброта, но имеются даже великие принципы и мотивы для злых поступков. Моральность состоит в том, что действие происходит из побудительного основания его внутренней доброты, и это относится к моральной чистоте. Высшее побудительное к действию основание есть, следовательно, rectitudo moralis, то есть моральная справедливость. Хотя рассудок и понимает это, но это побудительное основание не обладает, однако, побуждающей силой. Хотя моральное совершенство и одобряется нашим рассудком, но так как побудительное основание морального совершенства почерпнуто из рассудка, оно не имеет, однако, такой притягательной силы, как основание чувственное, и слабость человеческой природы заключается именно в том, что ей недостает моральной доброты и rectitudo, то есть справедливости. Давайте, однако же, не будем ломать голову над слабостью человеческой природы и исследовать, способна или не способна она к моральной чистоте, ибо это старание отыскивать нечистоту во всех своих действиях приводит к тому, что человек теряет доверие к себе и к возможности совершать добрые и моральные поступки, и что про себя он думает, будто природа его слишком слаба и не способна к этому. Нам следует, напротив, верить, что rectitudo moralis может быть великим побудительным основанием наших поступков. Человеческая душа не совсем чужда всех побудительных оснований чистой моральности. Страница 83. Например, если нищий молит нас о чем-нибудь, то сострадание к нему трогает нас, и мы уделяем ему это, чего мы не сделали бы, если бы он не сам попросил нас, а обратился с просьбой лишь письменно. Или, проезжая по сельской дороге, мы видим лежащих нищих и творим им добро. Но ведь при этом у нас нет побудительных оснований выгоды или чести, ибо ведь мы оттуда уезжаем, но мы делаем это по внутренней доброте действия. Следовательно, в нашем сердце есть нечто чистое, в нем только из-за наших чувственных побуждений нет вполне достаточной влекущей силы. Однако суждение о чистоте моральности привлекает посредством ассоциации многие побудительные основания чистоты и побуждает наши действия, и мы привыкаем к этому. Итак, не следует отыскивать темных пятен и слабостей в жизни, например, Сократа и других, ибо ведь это не приносит нам пользы, скорее это вредит нам. Ибо тогда мы можем льстить себе нашим моральным совершенством, имея перед собой примеры моральных несовершенств. Страсть отыскивать погрешности выдает нечто злонравное и неблагосклонное к зрелищу сверкающей добродетели других, если сами не имеем ее. Принцип, который мы выводим из слабости человеческой природы, таков. Моральные законы никогда не следует приспосабливать к человеческой слабости, но закон следует излагать как святой, чистый и морально совершенный. Человек при этом может быть каким угодно, это очень важно заметить. Все древние философы требовали от человека не более того, на что способна его природа, поэтому их закон не имел чистоты. Их законы, стало быть, были приспособлены к способности человеческой природы, а там, где они возвышались над способностью человеческой природы, побуждало их к тому нечистое моральное суждение, а гордость, честь, например, стремление к исключительной храбрости, великодушию. Со времени же Евангелия люди постигли полную чистоту и святость морального закона, хотя он и заключается в нашем разуме. Закон не должен быть снисходителен, но в нем следует показать величайшую чистоту и святость. А из-за нашей слабости нам следует ожидать божественного содействия, чтобы оно дало нам умение удовлетворить святому закону и возместило то, чего недостает чистоте наших действий. Закон, однако, должен быть сам по себе чистым и святым. Причина этого. Моральный закон есть прообраз, путеводная нить, образец наших действий. Образец же должен быть точным и строгим. Не будь он таков, на основании чего же следовало бы тогда оценивать все? Итак, наш высший долг – излагать моральный закон во всей чистоте и святости, и величайшим преступлением является что-то отнимать от его чистоты. В отношении хрупкости человеческой природы заметим, что хотя дело действительно в том, что природа человека хрупка, что он не только не имеет никакого положительного добра, но, напротив, имеет даже положительное зло, однако всякое моральное зло происходит все же из свободы, ибо иначе оно не было бы моральным злом. И сколько бы ни была природа наклонна ко злу, тем не менее злые действия происходят из свободы, а потому и вменяются нам, как пороки. Страница 84. Принцип в отношении хрупкости человеческой природы таков. В оценке действий мне нисколько не нужно принимать во внимание хрупкость человеческой природы. Закон должен быть свят, а суд в нас, поэтому закону должен быть справедлив. То есть наказание закона должно со всей строгостью применяться к людям. Следовательно, фрагилитас хумана, непрочность человеческой природы, никогда не может быть корам форо хумано интерно, основанием уменьшения вменимости. Внутренний судья справедлив, он рассматривает действия в себе и для себя, не обращая внимания на хрупкость человека, если только мы слышим его голос и хотим не заглушить, а почувствовать его. Например, мы в чрезмерной спешке оскорбили кого-то словом, но придя домой, мы чувствуем, что в душе у нас неспокойно. Мы желаем, чтобы представился случай загладить вину. Мы никак не можем избавиться от упреков самому себе, хотя бы даже отыскались такие мнимые оправдания, которые бесспорно имели бы силу перед всеми судьями земными. Я же все-таки человек, а у человека какое только слово не вылетит. Однако все это не имеет никакой силы в глазах внутреннего судьи. Он смотрит вовсе не на хрупкость природы, а на само действие, каково оно есть. Из этого явствует также, что в человеческой природе есть и побудительные основания чистой моральности, и что нет, стало быть, нужды так уж ополчаться на слабость человеческой природы. Фрагилитас и инфирмитас хумана, то есть непрочность и непостоянство, шаткость человеческой природы, может приниматься в рассуждение только для оценки действий других людей. Сам же я в отношении своего действия не должен рассчитывать на фрагилитас и инфермитас, извиняя ими свое действие. Человек, как прагматический законодатель и судья, должен в отношении других принимать в расчет инфермитатом и фрагилитатом. Он должен думать, что это все-таки люди. Однако тот, кто сам совершил действие, не может принимать в расчет свою фрагилитатом и инфермитатом. Импутацию валида, то есть имеющую силу вменения, есть правомочное вменение, коим посредством юдициум импутанс, то есть посредством вменяющего суждения, приговора, задействуется одновременно эффектус алеге детермината. Мы можем судить обо всех людях, и каждый может судить, но не осуждать, потому что наше импутацию не есть валида, то есть мое суждение некомпетентно задействовать последствия алеге детермината. Суждение, которое компетентно произвести определенным законом консектариум, есть правомочное вменение. Но чтобы суждение, приговор могло исполнить последствия, определенные законом, оно должно иметь власть. Не существует, следовательно, правомочного приговора без власти. И так должна существовать власть, чтобы привести в исполнение последствия, которые определил закон. Тот, кто имеет компетенцию правомочного приговора и имеет также власть исполнить его, есть судья. Судейская должность заключает в себе, стало быть, два момента. Компетенцию правомочно судить согласно законам и власть исполнить таковое суждение. Судья имеет таким образом компетенцию судить, имеется ли налицо фактум, certum, casus, date, legis, достоверное деяние, подходящее как случай под данный закон. Но он должен также иметь возможность валиде применить закон к составу действия, то есть должен иметь власть исполнить закон. Форум, суд, есть то лицо, оно есть вел физика, если это лишь одно лицо вел моралис, где есть различные лица, рассматриваемые, однако, лишь как одно лицо, которое имеет компетенцию и власть правомочно судить о действиях. Форум, компетенс, то есть компетентный суд, есть отношение компетенции и власти суда к известным лицам и известным родам фактис. Могут ли они судить в отношении их правомочно? Различные лица подлежат различным судам, и даже различные действия этих лиц подлежат различным судам. Юдекс, нон компетенс, некомпетентный судья, это если он вовсе не умеет судить, или если он не умеет компетенции судить, поскольку он лишен таковой, а именно если он смещен с должности. Либо же, если он действительный судья, но состав действия не подлежит закону, о котором он должен судить. Либо же он также non competens, некомпетентен, если ни одному человеку не может вернуть его право. Суд двояк. Форум экстернум, то есть внешний суд, который есть форум хуманус, то есть суд людской, человеческий, и форум интернум, то есть внутренний суд, который есть форум консциенция, то есть суд совести. С этим форо интерно, внутренним судом, мы связываем одновременно форум дивинум, суд Божий, Божий суд. Ибо наши деяния могут быть вменены в этой жизни перед божественным форо, то есть судом, не иначе, как per conscientiam, то есть как перед судом совести. А потому форум internum, внутренний суд, есть в этой жизни форум divinum, Божий суд. Суд должен осуществлять принуждение. Приговор его должен быть правомочен. Он должен иметь возможность принудить к осуществлению consectarias, последствия закона. У нас есть способность судить, справедливо ли нечто или несправедливо. И это касается как наших действий, так и действий других. Эта способность заключена в рассудке. У нас есть также способность ощущать удовольствие и неудовольствие, чтобы судить как о нас, так и о других, что нравится или не нравится, и это моральное чувство. Если же мы предположим моральное суждение и моральный закон, то мы найдем еще в-третьих инстинкт, непроизвольное и неодолимое влечение в нашей природе, которое принуждает нас правомочно судить о наших действиях, так что он наделяет нас внутренней болью от злых и внутренней радостью от добрых действий, смотря по тому отношению, которое действие имеет к закону. Совесть есть инстинкт, судящий и выносящий приговор о наших действиях. Это не способность, а инстинкт. Будь она произвольной способностью, она не была бы судом, ведь тогда она не могла бы принуждать нас. Если же это должен быть внутренний суд, то он должен иметь власть принудить нас непроизвольному суждению и вынесению приговора о наших поступках и внутреннему самооправданию или самоосуждению. Всякий имеет способность спекулятивного суждения, но эта способность зависит от нашего изволения. В нас есть, однако, нечто, принуждающее нас судить о наших поступках. Оно предъявляет нам закон и принуждает нас явиться пред судьей. Оно судит нас против нашего произволения, и это, стало быть, подлинный судья. Этот форум internum, внутренний судья, есть форум divinum, Божий судья, поскольку оценивает нас самих по нашим настроениям. А ведь мы не можем составить себе иного понятия о форо divino, кроме того, в котором мы должны судить себя самих по нашим настроениям. Итак, все настроения и действия, которые не могут стать известными вовне, подлежат форум internum, ибо форум externum humanum, то есть ибо суд внешний, людской, человеческий, не может судить по настроениям. Совесть, таким образом, есть представитель фори дивини, Божьего суда. Страница 86. Quorum foro externo humano, то есть перед внешним человеческим судом не подлежат никакие этические действия, ибо они не имеют компетенции внешнего принуждения, которую имеет лишь внешний судья. Но quorum foro externo, но перед внешним судом подлежит все, что может быть вынуждено внешне, а значит, все внешние принудительные обязанности. Компетенции и доказательства деяний должны быть внешне значимы. Внешние же основания вменения – это те, которые значимы по внешне всеобщим законам. Такие imputationes, которые вовсе не имеют внешних значимых оснований, подлежат не форум externum, а internum. И вот в таких делах, где нет никаких внешне значимых оснований, in foro externo, то есть во внешнем суде, испытывают. Не может ли быть in foro externo во внешнем суде использован форум internum, внутренний суд? Такого человека принудительно подвергают форум дивинум, божескому суду, хотя он уже действительно произошел в нем, его принуждают признать себя перед этим судом достойным наказания, если его действие несправедливо, его принуждают публично заявить об этом, и это клятва. Форум интернум уже налицо, то есть внутренний суд уже налицо. Человек уже в себе признает себя достойным наказания, еще даже и не объявив о том, но акт публичного признания производит на него большее впечатление. Человек думает, что если он не объявится публично, то не будет наказан. Но сознается он публично или же нет, что желает быть подвергнут наказанию, если поступил несправедливо, он, тем не менее, подвергается наказанию. Весьма нелепо поэтому клясться и говорить, если это неправда, то я хочу, чтобы совершилось то или иное, ведь дело здесь не в нас. Например, если это не так, то да буду я крив и слаб. Дело-то ведь здесь вовсе не в его желании стать кривым и слабым. А потому Евангелие очень метко говорит на эту тему, когда оно гласит: «Не клянись небом, ибо ведь оно не твое или головою твоею, с которой ты не в состоянии снять ни единого волоса». Конец цитаты. Примечание. Смотрите, Евангелие от Матфея, глава 5 стихи, с 34 по 36, конец примечания. Так это или не так, все равно подобное приспособлено к человеческой природе. Человек представляет себе грозность божественного приговора. Автор говорит здесь еще о различных предметах, которые можно просто перечитать, например, процесс, приговор и тому подобное. Процесс есть методическая импутацию легис, где я пытаюсь отстоять пред фору экстерно свое право пер акционем цивилем. Совокупность всех вменений – суть судебные дела. Сентенция есть приговор. Конец всеобщей практической философии. Страница 87, часть Б. Этика. Глава 5. Предварительные замечания. Хотя все действия, согласно оценке, необходимы, но чтобы осуществить эти действия, требуется еще побудительное основание. Если побудительное основание заимствуется из принуждения, то необходимость действия юридическая. Если же побудительное основание заимствуется из внутренней доброты действий, то необходимость действия этическая. Этика, следовательно, трактует о внутренней доброте действий. Юриспруденция говорит о том, что есть право. Она не касается настроения, но лишь того, на что мы имеем компетенцию и к чему мы можем быть принуждены. Этика же касается исключительно настроения, хотя она простирается также и на юридические законы, но и такие действия, которым мы можем быть принуждены, она требует совершать по внутренней доброте настроения, а не по принуждению. Таким образом, юридические действия также включаются в этику, однако поскольку побудительное основание их этическое. Итак, совсем разные вещи рассматривать необходимость действия юридически или этически. Этика, стало быть, не есть наука, которая не включает в себя никаких принудительных законов и действий. Она простирается, правда, и на принудительные действия, но только побудительное основание есть не принуждение, а внутреннее качество. Этика, следовательно, есть философия убеждения, и именно поэтому она есть практическая философия, ибо убеждение – суть принципа наших действий. Убеждение – суть сопряжения наших действий с побудительными основаниями. Трудно объяснить, что понимается под убеждением. Например, тот, кто возвращает свой долг, не есть еще от того честный человек. Если он делает это из страха наказания, то хотя он и добрый гражданин, действие его имеет rectitudinem juridicam, то есть юридическую справедливость, но не этикам, но не этическую. Если же он делает это в силу или ради внутренней доброты действий, то убеждение его морально и имеет rectitudinem этикам, этическую справедливость. Это следует весьма строго различать, например, в делах религии. Если люди рассматривают Бога как верховного законодателя и правителя, который требует исполнения своих законов и не смотрит на побудительные основания, по которому происходит действие, то здесь в этом смысле нет различия между Богом и мирским судьей. Разве что Бог лучше усматривает внешние действия, и его нельзя обмануть так же, как мирского судью. И вот если некто удовлетворяет требованиям его законов, то действие, хотя и добро, но оно имеет лишь rectitudinem юридиком, поскольку он совершил его лишь из страха наказания. Но кто воздерживается от злого действия не из страха наказания, а из-за внутренней отвратительности такого поступка, воздерживается от него, зная, что Бог, как святой Бог, требует от человека добрых убеждений, воздерживается от действия, даже если бы за ним и не следовало наказание, то действие его этическое. Страница 88. Именно это в особенности учил творить учитель Евангелия. Он требовал этических действий. Он говорил: «Все следует делать из любви к Богу. Любить же Бога значит по доброму убеждению охотно исполнять Его заповеди, о чем ниже будет сказано подробнее». Этика, следовательно, есть философия доброго убеждения, образа мысли, а не просто доброго действия. Этику называют также учением о добродетели, ибо добродетель состоит в rectitudine actionum ex principis internis, то есть в справедливости действия от внутреннего побуждения. Исполняющий принудительные законы еще не добродетелен. Хотя добродетель требует и предполагает уважение, тщательное соблюдение человеческих прав, но она касается побудительного основания, настроения, из которого возникает действие, имеющее rectitudinem юридиком, справедливость юридическую. Добродетель, стало быть, состоит не в rectitudine юридика, а в настроениях. Некто может быть добрым гражданином и иметь в своих действиях rectitudinem юридиком, но не быть человеком добродетельным. А потому из внешних действий, имеющих rectitudinem юридиком, не следует еще заключать о настроениях. Если, например, некто держит данное слово из страха наказания или из страха ущерба, или ради своей пользы, так что в таком случае всякий на бирже доверяет ему, и слово его все равно, что наличные деньги, то хотя он и сдержал слово и действие в себе здесь добро, но оно не этическое. Если я понимаю моральную необходимость юридического действия, то я могу совершить его в юридическом или этическом смысле. В первом случае действие сообразно закону, но не настроению. И тогда даже о юридических законах говорят, что им недостает моральности. Моральность же используется лишь в этических законах. Ибо если даже юридические законы имеют моральную необходимость, то побудительное основание их есть все же принуждение, а не настроение. Добродетель, однако, не выражает вполне точно моральной доброты. Добродетель означает силу самообладания и самоопределения относительно морального настроения. Здесь же я рассматриваю первый исток настроения. Здесь есть нечто невиданное, что прояснится лишь впоследствии, ибо этика имеет предметом исключительно настроение. Для выражения моральности пользовались словами «нравы» и «нравственность», но «нравы» — суть совокупность пристойного. Для добродетели же требуется известная степень нравственной доброты, известное самопринуждение и господство над самим собою. Народы могут иметь нравы, но не иметь добродетели, например, французы, а другие могут иметь добродетель, не имея нравов. Кондуите есть манера нравов. Наука о нравах не есть еще учение о добродетели, а добродетель не есть еще моральность. Поскольку же у нас нет другого слова для моральности, то для обозначения моральности мы пользуемся словом «нравственность», потому что не можем вместо моральности взять слово «добродетель». Страница 89. Моральный закон требует по духу настроения, а по букве – действия. Итак, в этике мы увидим, как исполняется моральный закон по духу, и вовсе не будем обращать внимания на действия. Этика может излагать снисходительные законы нравственности, созданные по мерке слабости человеческой природы. Она может приноравляться к человеку так, чтобы требовать ровно столько, сколько могут исполнить люди. Но этика, с другой стороны, может быть также строгой и требовать высшего нравственного совершенства. Моральный закон должен также быть строгим и провозглашать условия правомерности. Может ли человек исполнить подобное или нет, закон не должен быть снисходительным и приспосабляться к человеческой слабости, ибо закон содержит норму нравственного совершенства. Норма же должна быть точной и строгой. Например, геометрия указывает строгие правила. Она не заботится о том, может человек соблюдать их или нет. Так, точка круга слишком широка для математической точки. И вот поскольку этика также излагает правила, которые должны быть руководством в наших действиях, то эти правила не должны сообразовываться со способностью человека, а должны указывать, что морально необходимо. Снисходительная этика есть погибель морального совершенства человека. Моральный закон должен быть чист. Однако существует теологический и моральный пуризм, являющийся сплошным фантазерством, согласно которому ломают себе голову над безразличными вещами и стараются хитроумием добыть в них что-нибудь моральное. Подобный пуризм этике не свойствен. Чистота же в отношении принципов есть нечто иное. Моральный закон должен отличаться чистотой. Евангелие имеет в своем моральном законе такую чистоту, какой не имел никто из древних философов, и даже во времена учителя Евангелия были блестящие фарисеи, строго державшиеся за культум экстернум, о чем Евангелие часто говорило, что это есть ничто, что дело вовсе не в этом, а в моральной чистоте. Евангелие не допускает ни малейшего несовершенства. Оно вполне строго и чисто, и без снисхождения требует исполнения закона. Подобный закон есть святой закон, и он не требует сверх меры. Так он может удовлетвориться и половиной его соблюдения, но всякий понимает, что основание заключается в его рассудке, и доказательства можно заимствовать из рассудка каждого. Это точность, тонкость, строгость и чистота морального закона, которая зовется «rectitudo», обнаруживается в нас во всех случаях. Например, достаточно в незнакомом обществе оскорбить по неведению одного единственного человека, даже если нам и нечего опасаться, ибо мы уезжаем из этих мест, то все же, несмотря на все это, мы упрекаем себя за такой поступок. И это никоим образом нельзя предотвратить, нельзя и переделать про себя закон. Latitudinarius, то есть широкий человек, есть тот, то мыслить себе моральный закон так, чтобы закон этот мог признать его с его немощными поступками. Тот, кто изобретает себе снисходительные законы. Этика должна быть строгой и святой. Эта святость присуща моральному закону не потому, что он дан нам в откровении, но она может быть ему присуща и благодаря разуму, потому что он изначальный закон, согласно которому мы оцениваем даже откровение. Страница 90. «Ибо святость есть высшее, наисовершеннейшее нравственное благо, которое, тем не менее, мы черпаем из нашего рассудка и из себя самих». Автор подразделяет этику на льстивую и ворчливую этику. Побудительные основания нравственности должны быть достойны моральности, а мотивы моральности должны быть связаны так, чтобы быть подобающими для нее, то есть они должны быть сообразны с ее достоинством. Дело не в том, что действие происходит, а в том, из какого источника они происходят. Льстит этике тот, кто почитает добродетельное поведение за рафинированное благополучие. Верно, что добродетель есть также правило благоразумия, что с нею мы живем хорошо. Так многие оказывают благодеяние бедным, потому что находят удовлетворение в том, что бедняк тому радуется. Однако, если подобные действия совершают ради выгоды или удовольствия, то побудительное основание неморально. Немало людей хвалятся тем, что они много добра сделали, хотя бы оно происходило из неверных оснований. Но доброе дело не следует поддерживать ложными основаниями. Добродетель есть доброе дело, но не нужно поддерживать его ложными основаниями. Например, ложно, будто она уже в этой жизни сопровождается многими приятностями. Ибо добродетельное настроение увеличивает муку этой жизни, когда человек думает, что он добродетелен, и, тем не менее, дела у него идут плохо. Будь он недобродетелен, он бы еще мог, скорее всего, стерпеть это, потому что заслужил бы это. Но если он добродетелен и страждет от голода, то добродетель не может унять его голода. Этику, стало быть, не следует восхвалять подобной лестью. Если излагать ее во всей чистоте, то она вызывает уважение и оказывается предметом величайшего одобрения и величайшего желания, а заискивание только уменьшает мотивы вместо того, чтобы приращивать их. Моральность не должна снисходить, ее следует рекомендовать через нее самое. Все прочее, даже и небесное вознаграждение, ничтожно перед нею, ибо лишь благодаря ей я становлюсь достойным всяческого блаженства. Нравственные и побудительные основания следует излагать совершенно особо, а все прочее, даже и благонравные мотивы, следует обособлять от них. Причина малой действенности моральности в том, что ее никогда не излагали чисто. До сих пор никому из моралистов и даже духовных лиц не удалось дать чистую рекомендацию нравственности. Она больше выигрывает, если ее рекомендуют ради ее собственной внутренней ценности, чем если сопровождают ее чувственными прелестями и приманками. Блудливая этика скорее испортит дело, чем сумеет хорошо зарекомендовать себя, как это случается, и со всеми вообще бесстыдствами. Скромная красота безмерно более располагает к себе, чем все своднические приемы и прелести. Также и добродетель гораздо более располагает к себе и побуждает, если ее предлагают себе и для себя, без всяких прелестей, как вознаграждения, так и наказания, но вполне чисто. Всяческие возбуждения и чувственные побуждения следует приводить не в самих моральных учениях, но после того, как вполне чисто постигнуты правила нравственности. А когда научится уважать и ценить их, можно пустить в ход подобные мотивы, не ради того, чтобы из-за них совершилось действие, ибо тогда оно не было бы уже столь морально, но они должны служить лишь субсидиария мотива, то есть приблизительно в переводе резервным мотивом, потому что нашей природе в отношении подобных, приспособленных для рассудка интеллектуальных понятий, свойственна инерция против мотива. Если же эти чувственные мотивы возымели свое действие, то вновь должны занять место подлинные и настоящие моральные побудительные основания. Страница 91. Эти мотивы, стало быть, служат лишь для удаления еще больших чувственных препятствий, чтобы рассудок вновь мог господствовать. Смешивать же все меж собою — это большой вред, а этим еще весьма погрешают. Это чистое моральное понятие оказывает на обладающих им действие необыкновенное, привлекая их более, чем чувственные побуждения. В этом скрыто великое вспомогательное средство рекомендовать человеку нравственность. Этому должно следовать уже при воспитании. Тем самым люди становятся способными к чистому суждению и чистому вкусу нравственности. И точно так же, как невозможно почувствовать вкус чистого вина, если оно смешано со многими другими напитками, тому препятствующими, точно так же и в морали. Если надлежит постичь чистоту ее, следует отставить в сторону все препятствия к этому. В своднической этике противополагается этика ворчливая. Эту этику называют также мизантропической. Эта мизантропическая этика противополагает нравственность всем удовольствиям, так же как своднической смешивает ее с ними. Ворчливая этика противополагает нравственности все удовольствия жизни, все чувственные приятности. Хотя и кажется, что эта ворчливая этика допускает большую ошибку, чем сводническая. Однако это не так, ибо, апеллируя к человеческой гордости, она может произвести возвышенные действия. Она призывает человека пожертвовать всеми приятностями жизни ради одного единственного возвышенного действия. Льстивая этика связывает с нравственностью все приятности жизни, ворчливая же противополагает их нравственности. Это хотя и ошибка, что она противополагает приятность нравственности, но однако именно этим нравственность все же отличает от приятности жизни, а это великая заслуга. Если, следовательно, нужно вообще допустить ошибку в этике, то лучше было бы допустить ошибку ворчливой этики. Верно, что эта ворчливая этика жертвует многими приятностями и прелестями. Однако эти приятности невозможно было бы совместить при утонченном вкусе, и они отпали бы сами собою. В этой мизантропической этике все же есть нечто достойное уважения. Она соблюдает строгость и точность нравственности, хотя и погрешает в том, что противополагает ей удовольствие. Чтобы поправить ворчливую этику, надлежит заметить, нравственность и блаженство — суть два элемента высшего блага, элементы разнородные, которые, следовательно, нужно различать. Но они состоят между собой в необходимом отношении. Нравственность имеет необходимое отношение к блаженству, ибо моральный закон сопровождается естественным обетованием. Если я вел себя так, что достоин блаженства, то я могу также надеяться насладиться им, и это мотивы нравственности. Блаженство также имеет необходимое отношение к нравственности, так как я никому не обещаю, будто он обретет блаженство, не имея нравственности. Страница 92. Блаженство не есть основание, не есть принцип моральности, но необходимое дополнение ее. В этом отношении льстивая этика имеет то преимущество, что она связывает с нравственностью блаженство, которое, однако, есть лишь естественное последствие нравственности. Ворчливая же этика имеет нечто величественное в том отношении, что пренебрегает всяким блаженством. Однако отвержение всякого блаженства отличает нравственность от блаженства, но оно неестественно в том смысле, что оно трансцендентно. Автор говорит здесь об этика децептрикс, или обманчивой этики. Она состоит в том, что реализует идеал. Обманчиво все, содержащее противную истине кажимость. Однако обманчивая этика должна быть такова, чтобы обманывающее само по себе было морально, и все-таки обманывало, не будучи вовсе соответственно человеческой природе, которая, хотя и совершенна, но достичь этого совершенства мы не можем. Например, сознание себя самого началом блага всех людей служит причиной великой радости, чего, однако, никто не может достичь. Высшая степень нравственного совершенства не встречается у людей естественным порядком. Высшее совершенство мы полагаем высшим существе. Общение с высшим существом было бы, следовательно, высшим нравственным совершенством. Если бы мы непосредственно были связаны с таким существом, то это было бы высшим нравственным совершенством, какого мы можем достичь. Но это идеал, достичь которого невозможно. Платон реализовал этот идеал. Эту этику можно назвать фантастической и мечтательной. Глава 6. О естественной религии. Страница 92. Естественная религия должна по справедливости составлять окончание морали. Она должна бы быть печатью моральности. В естественной религии следовало бы вывести и воплотить идею нравственного совершенства. В религии должно бы достигаться усовершенствование всей нашей нравственности в отношении ее предмета. Однако наш автор почел за лучшее трактовать ее прежде морали, и поскольку от этого обстоятельства не так много зависит, то и мы тоже оставим это так, коль скоро уже было предпослано понятие об этике, насколько оно требуется здесь, в естественной религии. Естественная религия не есть правило моральности. Религия есть моральность, примененная к Богу. Мораль, примененная к теологии, есть религия. Какое знание о Боге, а стало быть, какую теологию следует положить в основу естественной религии? Естественная религия есть доктрина практическая и содержит естественные познания о наших обязанностях в отношении высшего существа. Следовательно, мораль в соединении с теологией составляет религию. Итак, никакая религия невозможна без моральности. И все же существуют религии без моральности, и люди полагают, что имеют религию, хотя они и не имеют моральности. Однако же подобная религия состоит во внешнем культу и в церемониях. Там нет моральности, а только осмотрительность и усердие благоразумного поведения в отношении Бога, которому подобными церемониями старается угодить. Но в этом так же мало религии, как и в соблюдении гражданских законов и церемоний в отношении короля.